Глава 12. «Что-то все слишком гладко прошло», — заметил Брайант, когда Ким закончила разговор. Его начальница согласно кивнула. Как только они вышли от Китса, она сразу же позвонила Вуди и сообщила ему неприятную новость о том, что Сэдди Винтерс была убита. При этом инспектор приготовилась отстаивать свое требование задержать информацию о том, что это было убийство. Она была готова сказать боссу, что ей необходимо переговорить с учениками и преподавателями в Хиткресте. И о том, что, имея почти 1000 потенциальных свидетелей, она не может позволить людям молчать из боязни влипнуть в историю. Стоун была готова спорить по поводу десятка вопросов, но этого не понадобилось. Вуди с готовностью согласился на все, а после сообщил ей, что ему необходима новая информация к концу каждого рабочего дня. «Как я вижу, он уже здесь», — заметил Брайант, медленно сворачивая на гравийную подъездную дорогу в Хиткресте. Доусон помахал им от полицейского оцепления, где он общался с Митчем. На лице Ким появилась полуулыбка. Несмотря на свое сдержанное отношение к смерти Сэдди и постоянное нытье о текущей загруженности, Доусон не смог устоять перед соблазном поучаствовать в расследовании убийства. Он покинул офис еще до того, как инспектор закончила говорить с ним по телефону. Она кивком ответила на приветствие коллеги и, повернувшись к руководителю группы экспертов, сказала: «Что-то, что я должна знать?» Тот отрицательно покачал головой. «Мы собрали все бычки, образцы почвы и пару случайных волосков, но никаких пригодных следов», — добавил он, кивая в сторону своей команды. «Как только закончим здесь, а это уже скоро, займемся ее одеждой. Хотя, честно говоря, инспектора надежд у меня мало». Стоун все понимала и была благодарна коллеге за откровенность. Такие преступления не раскрываются только благодаря уликам. «Пока, Мич», — сказала она, отходя, и снова повернулась к Доусону, который теперь шел рядом с ней. «Ну, ты понял, чем мы здесь занимаемся?» Инспектор уже попросила Стейси заняться сбором информации о самом учебном заведении и о родителях погибшей. На Доусона возлагался опрос друзей Сэдди, так как Ким считала, что они скорее разговарятся в присутствии молодого офицера. Сама же она собралась вместе с Брайантом заняться взрослыми. Войдя в парадный зал при входе в Хиткрест, Ким почти физически ощутила эксклюзивность этого учебного заведения. Его исключительность проявлялась во всем, начиная с персидского ковра, достаточно большого, чтобы на нем можно было разместить боксерский ринг, и заканчивая антикварными часами в левом верхнем углу помещения. Под декоративной выкрушкой, криволинейным вогнутым обломом, профилем архитектурно-пластической детали, по очертанию это четверть окружности, на стенах висели портреты в золоченых рамах. Холл украшали мраморные колонны, шедшие дальше, в тыл здания, вдоль освещенного коридора. В перспективе коридор сужался наподобие туннеля, давая представление об истинных размерах здания. Стоун редко приходилось посещать учебные заведения, в которых подобный холл остался бы в первозданном виде и не подвергся бы изменениям. Мистер Брэндон Торп ждал полицейских, сложив руки на груди. При этом полностью исчез измученный и неухоженный мужчина, находившийся в шоке и действовавший под влиянием адреналина, которого детектив помнила по вчерашней встрече. Его место занял спокойный джентльмен, чей костюм дополняла булавка для галстука с гербом школы. Темный костюм представлял его в наилучшем свете, а пояс брюк находился именно в том месте, где ему и надлежало быть. «Доброе утро, офицеры», — произнес директор, оглядывая всех троих. Он не протянул руку для приветствия, и Ким ощутила, как от него веет холодом. Торп явно не хотел видеть их в своей школе. Брэндон поймал взгляд Брайанта, который рассматривал два бюста, стоящие у него за спиной. «Это лорд и леди Бёрдок», — сказал он, поворачиваясь лицом к скульптурам. «Основатели Хиткреста», — с гордостью произнес директор и, не дожидаясь вопросов, продолжил. «Элизабет Бёрдок унаследовала это поместье от своих родителей. Ее брат погиб во время Первой мировой войны. К началу Второй мировой Элизабет и ее мужу Чарльзу было уже за 40, и у них не было детей. Поэтому они открыли двери своего дома для детей из пострадавших от бомбежек городов». «И как это все превратилось в школу?» — поинтересовался Доусон. «Война продолжалась. Элизабет решила, что образование детей страдает, и начала приглашать сюда преподавателей. Сначала по самым необходимым предметам, но, увидев, как положительно подобная обстановка влияет на процесс обучения, она стала приглашать учителей по естественным наукам, по физическому воспитанию и так постепенно набрала их на весь курс обучения. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил Доусон. «Война закончилась, но родители хотели, чтобы дети продолжили свое образование именно здесь». К сожалению, деньги подошли к концу, и Элизабет не могла больше обеспечить бесплатное образование. «И что же произошло после этого?» — этот вопрос задала Ким. «Некоторые из детей остались, другие уехали». «То есть те, кто не смог заплатить, отправили домой?» — уточнила Стоун. «Именно», — подтвердил директор. «За исключением двоих. С тех пор каждый год выбирается по одной девочке и одному мальчику, которые получают в Хиткресте стипендию. Это около 35 тысяч фунтов в год». «Какая щедрость!» — непроизвольно вырвалась у Ким. «А по каким критериям их выбирают, можно поточнее?» — спросил Брайант. «Обычно это или какие-то выдающиеся спортивные результаты, или музыкальный талант», — ответил Торп. «Что ж, успешная карьера в любой из этих областей послужит хорошей рекламой школе», — подумала про себя инспектор. «И кто же сейчас владеет Хиткрестом?» — продолжил свои вопросы Брайант, в то время как двое мальчиков-тинейджеров пересекли холл, впервые наглядно продемонстрировав Ким, что в здании действительно располагается учебное заведение. «Наблюдательный совет», — ответил директор, поглядывая на ребят. Ученики примолкли, войдя в парадный зал, но их болтовня возобновилась, как только они вышли из него в противоположные двери. Перед смертью Элизабет назначила 5 сотрудников членами наблюдательного совета. Это были люди, пользовавшиеся ее абсолютным доверием. Таким образом, она обеспечила сохранение определенного уровня учебного процесса и репутацию учреждения. Пост в совете пожизненный. В случае смерти одного из них, 4 оставшихся, выбирают нового, 5 члена наблюдательного совета. «А продать заведение они не могут?» – поинтересовалась Ким. «В уставе наблюдательного совета существует статья, запрещающая это», – покачал головой директор. «Кроме того, каждый из членов совета получает соответствующие дивиденды». «И сколько же это?» – спросила Стоун. 200 000 фунтов в год». «Как мило», – подумала Ким. «Ну что ж, спасибо вам, мистер Торп. А теперь не могли бы вы проводить нас в комнату, о которой мы с вами уже говорили?» Сказав это, она указала на себя и на Брайанта. А Доусон отправится в комнату с Эдди и осмотрит ее. Инспектор заметила, как напряглось лицо директора, которому пришлось выйти из роли продавца и вспомнить причину их посещения. «Общежитие девочек находится на 2-м этаже восточного крыла, комната номер 36», — сообщил он. Доусон поблагодарил его и вышел из зала. «А вас я провожу в приготовленную заранее комнату», — добавил Торп. Стоун заранее велела Стейси позвонить в школу и попросить организовать им помещение, в котором они могли бы побеседовать с людьми, знавшими Сэдди. «Вы позволите?» С этими словами директор коснулся локтя Ким и отвел ее в сторону от Брайанта. Инспектор убрала свою руку, а сержант двинулся следом за ними. «Это что, обычная процедура в случае самоубийства ребенка?» — поинтересовался Брэндон. «Я не уверена, что в случае самоубийства ребенка речь может идти о чем-то обычном», уклончиво ответила детектив. «Просто нам приходится думать и о других наших учениках, а присутствие полиции может отвлечь их от занятий. И у многих из них сейчас сложный возраст». «Директор Торп», — оборвала Стоун своего спутника, «позвольте мне быть с вами предельно откровенной, чтобы исключить любое недопонимание. В настоящий момент меня волнует только одна из ваших воспитанниц, и я уверена, что вы догадываетесь, кто именно. Так вот, если наше присутствие здесь отвлечет ваших учеников от занятий, то я могу вам только посочувствовать, но мы останемся здесь до тех пор, пока не выясним все обстоятельства смерти Сэдди Винтерс». Закончила она как раз в тот момент, когда все 3 подошли к двери, украшенной бронзовой табличкой с надписью «Кабинет». «Эта комната пустует с тех пор, как мы перевели администрацию на 1-й этаж», пояснил Брэндон, открывая дверь. «Единственный древний письменный стол, окруженный современными офисными стульями. 3 полки, в настоящий момент пустые, собирали пыль на самые длинные стен. Под потолком висела лампочка на 40 ватт, отчего комната без окон выглядела темной, а атмосфера в ней казалась удушливой. У Ким мелькнула мысль, было ли это действительно единственное свободное помещение в таком громадном здании». «Ну, устраивайтесь», — сказал директор Торп, глядя на свои часы. «Моя помощница Нэнси скоро подойдет. Я и сам бы помог вам, но сейчас должны подъехать перспективные родители. Прошу вас, не тратьте на нас время», — сказала Стоун, хотя, судя по всему, директор школы не заметил сарказма в ее голосе. «Здесь нужно называть вещи своими именами», — подумала она про себя. Торп закрыл за собой дверь. «Черт побери, Брайант!» — воскликнула Ким, когда свет из холла исчез. Неожиданно ей почудилось, что они попали в подземную ловушку. Помещение было едва ли больше ванной комнаты в ее доме. «И что ты о нем думаешь?» — спросил ее коллега, снимая пиджак. «Сказать, что он насторожен, значит не сказать ничего», — ответила Стоун, выбирая стул и ставя еще один напротив себя, по другую сторону стола. «И ко всему прочему, ему надо продавать это место сразу же после смерти ребенка». «Ну, с этим у него проблем не будет», — заметил сержант. «Я на его месте чувствовала бы себя не в своей тарелке, а ты?» На мгновение Брайан задумался, а потом отрицательно покачал головой. «Почему?» — поинтересовалась Ким. «Да потому что, с его точки зрения, это самоубийство», — пояснил сержант. «А оно касается только человека, который его совершил. Это выбор, который человек делает по каким-то своим, одному ему известным причинам. Ни у одного родителя даже в мыслях нет, что его ребенок на такое способен. Убийство или даже несчастный случай говорит о каких-то недочетах со стороны администрации, но только не самоубийство». «То есть ты своего ребенка сюда послал бы?» — уточнил инспектор. «Ну да, особенно если б стоял в листе ожидания длиной в 4 года». Стоун подумала о вакансии, которую освободила 13-летняя Сэдди Винтерс. «Наверное, какой-то семье вот-вот повезет», — мелькнула у нее мысль.